он, по собственному определению, вечный свидетель судебных процессов против военных преступников, пишет о том, что некий американский офицер в свое время уверял его, что английские прокурорские органы сами просили американцев не углубляться в расследование аферы с фальшивыми деньгами. Шелленбергу на так называемом процессе Вильгельмштрассе в 1948-49 годах за преступление против человечества Шелленберг был приговорен к 6 годам заключения, но уже в декабре 1950 года вновь оказался на свободе, как говорил Хетлю, дали понять, что операцию «Бернгард» до дня немецкой капитуляции следует рассматривать как разрешенную военную хитрость. В вышедшем на экраны в 1952 году детективном западно-германском фильме «Следы ведут в Берлин» шла речь о банде изготовителей фальшивых денег. В фильме говорилось о том, что нацистские доллары производились в концлагере Эббензее силами уголовников и принужденных к соучастию заключенных, не имевших ничего общего с подобным промыслом. Вероятно, авторы фильма большего и не знали. Лучше других эту историю знал доктор Вильгельм Хетль или Вальтер Хаген, как он называл себя, публикуя свою книгу «Предприятие Бернгард». Он тщательно скрыл свое имя, приводя свою переписку с бывшим группенфюрером СД Вальтером Шелленбергом. Хетль попытался, обезличив себя, интерпретировать нацистское преступление с позиции человека, для которого все происшедшее было незабываемым приключением. О 140 заключенных еврейской национальности он при этом писал так. Крюгер собрал из концлагерей, сидевших там уголовников, специализировавшихся на изготовлении фальшивых банкнот, которые, как и другие профессиональные преступники, находились в лагерях с начала войны, так сказать, на ответственном хранении. Таким образом, практическая реализация задуманной операции все больше и больше оказывалась в руках профессиональных фальшивомонетчиков. Он сам якобы настоял на том, чтобы Крюгер представил 12 особо отличившихся заключенных, в том числе и 3 евреев, к награждению крестами за боевые заслуги. За это явно выдуманное благодеяние ему пришлось позже отвечать перед нагоняющим на всех страх палачом Кальтенбруннером. Обергруппенфюрер СС доктор Эрнст Кальтенбруннер, с 1942 года шеф полиции безопасности ИСД, в частности, отвечал за полицейскую защиту распространения фальшивых денег. Как основной военный преступник был казнен в 1946 году, у которого, к счастью, все-таки обнаружилось чувство юмора. Подделка Хетля Хагена имела, вопреки ожиданиям автора, относительно скромный успех. Многие органы печати, правда, подхватили его клеветнические измышления. И все-таки незапятнанный историк просчитался, думая, что прошедший ад концлагерей и принужденные к противозаконной деятельности и ошельмованные заключенные по-прежнему будут безмолвны и беззащитны. Ганс Курцвайль возбудил в Вене судебное разбирательство по жалобе на клевету. Даже Крюгер 23 августа 1956 года счел за лучшее дать правдивые показания в пользу Курцвайля и его товарищей по несчастью. Я настойчиво подчеркиваю, что среди этих заключенных, за одним исключением, не было уголовных элементов или профессиональных фальшивомонетчиков, что подтолкнуло мастера фальшивок к признанию. Остатки чести, ответственность перед своей командой, создавшей ему хоть и сомнительную, но все же громкую репутацию, скорее всего, ни то, ни другое. Его заявление подтвердило лишь то, что уже было известно. Петер Эдель еще 24 января 1948 года сделал письменное заявление, адресованное бюро главы Совета по военным преступлениям, которое в делах фигурировало как документ номер 95508. На так называемом процессе Вильгельмштрассе 1948-1949 годы оно не рассматривалось. В связи с разрешенными военными хитростями были сняты прежде всего также обвинения в убийстве. По этому поводу в заявлении Эделя сказано –